Больше всего куликсус напоминает кота породы сфинкс, бесшерстное млекопитающее на мягких бесшумных лапках. Голая кожа обеспечивает ему способности хамелеона. Он также может мгновенно менять температуру тела. Холодный режим позволяет становиться невидимым для инфракрасных сенсоров и пользоваться собственными теплочувствительными органами, тогда как горячий, совершать стремительные, неуловимые для глаза броски, которые обычно завершаются смертельным ударом кривых серповидных когтей. Липкие подушечки лап обеспечивают движение по стенам и потолкам. В карманах на боках можно хранить различное мелкое снаряжение, необходимое для текущего задания. Сейчас там целый набор отмычек, как механических, так и электронных. Куликсус всегда молчит, в боевой форме у него отсутствуют голосовые связки. Если ему нужно поговорить с людьми или другими зооноидами, он использует надписи, проступающие на шкуре. Впрочем, такая необходимость возникает редко. Ночные убийцы, одиночки, и обычно гуляют сами по себе. Их мозг снабжен особой нейросетью, которая позволяет утаивать от зоалордов свое присутствие и даже сопротивляться их приказам. Недолго, 1-2 секунды, все же Куликсус – не потерянный номер. Но этого более чем достаточно, чтобы запустить систему самоуничтожения. Следов не остается. В открытом бою против среднего зооноида эта порода довольно слаба. Даже у Роматита есть неплохие шансы победить его, а средний Григол вообще порвет Куликсуса, как тузик тряпку. Если найдет, конечно. Но даже при бесшумном нападении со спины шансов пробить его крепкую шкуру или поразить жизненно важные органы у убийцы мало. Куликсус создавался для охоты на людей, медлительных уязвимых существ со слабыми чувствами и хрупкими костями. Несмотря на все усилия Кроноса, этот вид все еще остается доминирующим на планете, так что надобность в этой экзотической породе отпадет еще не скоро. Ну и зооноидов в человеческой форме он тоже при необходимости устраняет очень хорошо. Перекинуться, как правило, его жертвы просто не успевают. Хвост существа способен удлиняться до 15 метров, и заканчивается длинной тонкой иглой, которая входит через глаз прямо в мозг жертвы. Впрочем, при необходимости она может пробить человеку череп или проткнуть сердце. Хвост достаточно силен для этого, но это считается грязной работой. Обычно подобный экстрим просто не нужен. Главное оружие этой породы гораздо изящнее. Ей даже не нужно видеть свою цель. Там, где у нормальных кошек находится кишечник, у куликсуса – тысячи ячеек. В них спят насекомые, внешне неотличимые от обычных комаров. Получив химический сигнал, они заправляются токсинами и вылетают на поиски добычи. Зооноид может запустить только 1-2 особи, или всю стаю сразу. Управление ими осуществляется посредством ультразвуковых команд, которые излучаются через высокие уши убийцы. Пищат эти комарики тоже на частоте ультразвука, их крылья работают с большей частотой, чем у настоящих комаров. Укус является абсолютно безболезненным и не вызывает никакого зуда. Токсин безвреден для периферической нервной системы и даже для спинного мозга, так что никакие судороги, боли или онемение конечностей не предупредят жертву. Это очень важно, когда предстоит убрать опытного биоинженера, знающего о ядах все, что только можно, и имеющего под рукой весьма мощную лабораторию. Молекулы свободно проходят сквозь гематоэнцефалический барьер и поражают головной мозг. Причем эффект сказывается не сразу, а лишь когда их концентрация достигнет критической, через 10-20 секунд. Потеря сознания наступает мгновенно, жертва уже не чувствует боли от падения. Смерть, через 2-3 секунды после этого. Проникнуть на базу молнии киллеру оказалось на удивление просто. То есть, конечно, меры безопасности впечатляли, если бы их противниками были люди. Средний по подготовке отряд зооноидов-диверсантов прошел бы через эти ловушки и детекторы без особого труда. Что уж говорить о единственном киллере, тело и биопроцессоры которого были оптимизированы почти до уровня гиперзооноида. Единственная причина, почему Куликсус формально не считался таковым, отсутствие энерголиний в теле. Разработчики обошлись без них ради снижения заметности. Найти на большой базе Хиккаринга оказалось несколько сложнее. Ассасину пришлось два раза пересечь ее из конца в конец, прячась в тенях, прежде чем он уловил слабый запах ученого. Но после этого доктор был обречен. Лишь потом Куликсус сообразил, что надо было вынюхивать не самого старика, а лабораторию. Запахи веществ, которые используются при процессинге, он знал прекрасно, да и концентрация их в воздухе была на порядок выше. Вход охраняли зооноиды неизвестных пород, Вероятно, потерянные номера, кого еще молния осмелилась бы использовать. Причем в боевых трансформациях. Прикинув шансы, убийца понял, что завалить их всех, не подняв тревогу, не сможет даже при самом благоприятном раскладе. Проскользнуть мимо них, теоретически возможно, но слишком велик риск. Неизвестно, насколько остры чувства у этих тварей. Ультразвук они не слышат, это точно. Рискнув, Куликс сполоснул по демоноподобному монстру коротким импульсом, тот и ухом не повел. Значит, остаются комарики. Пришлось подождать полчаса, но наконец дверь открылась. Ассасин надеялся, что оттуда выйдет Хиккаринг, но надежда не оправдалась, вместо этого охранник зашел внутрь. Что ж, тоже вариант. Следом за ним залетели 6 бесшумных крылатых убийц с инструкцией укусить всех, кого найдете, потом самоликвидироваться. Через полминуты шум падающих тел и испуганный вскрик зооноида Хиккаринг сама подтвердили, что задача выполнена. Осталось убедиться, что клиент мертв, и можно убираться. Куликсус тихо пополз ближе ко входу и остановился. Странный хлюпающий звук, движение чего-то массивного, новый испуганный вскрик и ворчливый голос Неориты: так, охрана сбежится. Голос вполне живого, хоть и очень недовольного Хиккаринга. Неужели ни одно насекомое не достигло цели? Все поразили лаборантов, но ведь он слышал только 2 удара. Ладно, это потом, сейчас надо довести операцию до конца. Он перевел организм в теплокровный режим и стремительно вскочил на ноги, только для того, чтобы обнаружить, что ног у него больше нет. Ниже бедер его задние конечности переходили в полужидкую слизь, а затем, в гибкое щупальце, уходящее в вентиляцию, и прямо на глазах продолжали таять. Вот уже расплавился тазобедренный сустав, исчез хвост, щупальце пульсировало, перекачивая продукты органической утилизации. Причем никакой боли он не чувствовал, вообще ничего не ощущал, словно так и должно быть. Он бы заорал, если бы мог кричать, но разработчики слишком хорошо позаботились, чтобы такой возможности у убийцы не было. Последним, что он увидел, было возникшее из лужицы протоплазмы лицо Альфреда Хиккаринга, который с интересом наблюдал за своей первой ассимиляцией. Легко сказать, эвакуировать Токио, город с 13-миллионным населением и крупнейшей в мире городской экономикой, столицу Японии. Это вам не крошечную Камакуру вывозить. Это бесчисленные предприятия, которые должны прервать работу, а значит, пройти процедуру консервации. Это миллионы семей, где люди боятся потерять родственников и любимых. Это больше миллиона несовершеннолетних, за которыми нужен присмотр. Это толпы мародеров, которые плюнут на риск, чтобы чем-нибудь поживиться в заброшенном городе. Это имущество на миллиарды РФА, которое кто-то должен охранять. Это, черт возьми, 13 миллионов беженцев, которых на неделю нужно где-то разместить, чем-то лечить и кормить, и выполнить подобную операцию за 3 дня. Вы что, шутите? Я считаю тот факт, что мы все же сумели подобное провернуть, величайшим памятником могуществу Кроноса, более впечатляющим памятником, чем столпы небес или победы Дня Икс. Да, я знал, что мировое правительство располагает почти безграничными финансовыми, военными, человеческими и транспортными ресурсами, но для успешного проведения столь масштабной акции этого мало. Недостаточно выделить средства, нужно организовать процесс. Нужен мощный административный аппарат, одновременно гибкий и всеохватывающий, с минимумом бюрократии и злоупотреблений. Нужны сотни тысяч квалифицированных сотрудников, которые заботятся не о прикрытии собственного зада, а о том, как действительно помочь людям. До Дня Икс это было абсолютной фантастикой. Да, японцы более трудолюбивы, чем русские, и не так озабочены личной выгодой, как американцы. Но у них есть своя слабость. Они панически боятся потерять лицо и не сообщают об ошибке, пока не станет слишком поздно. А для Кроноса это вполне естественно. Доктор Баркас включил ментальный усилитель и сказал: надо. Миллион чиновников-зооноидов взяли под козырек и ответили: есть. Не думая ни об оплате сверхурочных, ни о повышениях, ни о взятках. Только о том, как лучше выполнить приказ. Нет, поймите меня правильно. Я согласен, что промывать людям мозги плохо. И я безусловно доволен тем, что являюсь потерянным номером. И при наличии выбора предпочел бы вернуть всем зооноидам свободу воли и мышления. Но в чрезвычайных ситуациях распределение ценностей иное. Тут способность подчиняться без размышлений становится полезным для выживания признаком. Не менее важным, чем способность обходиться без пищи или превращаться в бронированного монстра. Что лучше, временно подавить паникерам и мародерам волю, или расстреливать их перед строем? Лично я за первое. Так и вышло, что за два дня до налета молнии Зевса Токио превратился в город-призрак, над которым печально парил одинокий потерянный номер, хотя нет, теперь уже правильнее сказать, одинокий Зоалорд. Теоретически, как руководитель японского филиала, я отвечал за эвакуацию наравне с Баркасом, а значит, должен быть по горло в работе, раздавать указания, выслушивать отчеты, с умным видом склоняться над картами. И я действительно пытался это делать первые два часа. Потом мои подчиненные посмотрели, что я наворотил, вздохнули и сказали: «Шли бы вы отсюда, господин Ниазикстолу, куда-нибудь погулять, например, потренироваться, а мы уж тут как-нибудь сами». «Нет, по форме, конечно», было сказано нечто более вежливо-вежливое, но по сути именно это. И если вы думаете, что я что-нибудь имею против, то таки нет. У меня своих проблем хватает, может быть, менее масштабных, но для меня лично, ничуть не менее важных. Никого в Кроносе не волнует, что я скоро превращусь в пепел. Нет, ну конечно, Нану это очень даже взволнует, если я ей расскажу. Только жаловаться маленькой девочке на свои беды, последнее дело. Хамуру я уже предупредил через Кьюбея, но встречаться с ней сейчас не хочу. Опять же, плакаться на груди у девчонки, не дело. Если она найдет способ мне помочь, сразу пришлет сообщение. Если нет, незачем ее лишний раз тревожить. У нее и так обреченных друзей в жизни хватало. Начальник, что? Солнце уже зашло, так что будь добр, удели мне немного своего бесценного времени. Его у тебя, бессмертного, все равно много. Ну, я уже знаю, что делает Зоа Кристалл с потерянным номером. Теперь я хочу знать, что он делает с мертвым апостолом. Пока ты его носишь, ничего особенного. Энергетический голод останется на том же уровне, физический отсутствует, поскольку твои клетки перестанут умирать от старости, и, следовательно, нет потребности в запчастях для починки. Но почему? Я бы скорее предположил обратное. Зоа Кристалл снабжает нас практически бесконечной энергией. Почему мы должны из кого-то что-то пить? Потому что это не та энергия. Смотри, тело мертвого апостола состоит из двух типов клеток, живых и мертвых. Живые производит тот, мертвые ее только потребляют, имитируя жизнедеятельность. Со временем живые клетки превращаются в мертвые, именно поэтому нам нужно пить кровь, чтобы заменять их. Энергия, которую производит Зоа Кристалл, идеально подходит живым клеткам, но несъедобна для мертвых. Постоянно поглощая ее, живые клетки, с одной стороны, становятся бессмертными и не нуждаются в замене. С другой, они постепенно перестают производить собственную от. Погоди, то есть если я закажу ученым коктейль стволовых клеток и выпью его в достаточном количестве, чтобы заменить все мертвые клетки живыми? Быстро соображаешь, юноша. Да, в этом случае ты сможешь обойтись и без крови, и без посторонней энергии. Стать полностью самодостаточным. Но способности мертвого апостола станут недоступны. Чутье, да. Проклятие восстановления ты использовать сможешь, но оно будет значительно слабее, чем сейчас, и каждая его активация будет умертвлять солидную долю твоих клеток и снова пробуждать голод, ясно. А что будет, когда кристалл вытащит? Все живые клетки мгновенно либо погибнут, либо станут мертвыми. Фраза, если вдуматься, довольно абсурдная. Какая разница? Умереть – это и есть стать мертвым, но только не для мертвого апостола. То есть можно перевести их в состояние ундят, псевдожизни. Да, если ты настаиваешь на такой терминологии, возможно. И что это будет означать на практике? На практике, ты перепрыгнешь годы эволюции мертвого апостола и сразу же полностью станешь мной. Так, то есть я, то есть мы, станем настоящим Михаэлем Равальдамьонгом, полностью пробужденным прародителем мертвых апостолов без номера, с соответствующей силой и соответствующим же голодом. Да. Правда, с неработающей во внешнем мире магией из меня получится довольно хилый прародитель, но и внутренней вполне достаточно, чтобы повергнуть в панику церковь, если бы она тут была. У тебя будет примерно полсекунды, чтобы решить, упокоиться или пробудиться. Ну, мать, прекрасный выбор, ничего не скажешь. Исчезнуть навсегда, или же стать полуневменяемым монстром, пожирающим целые города. Ну, спасибо за заботу, мои дорогие покровители. И вам, лорд Пуркстал, и тебе, Миша. Даже когда я знал, что гарантированно сдохну, так противно не было. Одно дело, когда ты просто знаешь, что скоро умрешь. Другое, когда тебе предлагают фактически добровольно самоубиться ради блага человечества. Проиграете, земля погибнет, вы умрете. Победите, земля останется, вы умрете, как говорил один персонаж, весьма похожий на Кьюбея, только еще гаже. Ну, пусть в моем случае не вся земля, масштабчик поскромнее, только парочка городов, но дилемма именно такая. Ах да, есть еще один вариант, можно не дожидаться третьего теракта, а просто сбежать. Ну или, для очистки совести, сбежать после боя, если я его переживу. Сбежать с кристаллом. Конечно, Кронос меня будет искать, но способ спрятать излучение я уж какой-нибудь найду. Да, это значит предать доверие лорда Пуркстала, но ведь и он меня изрядно кинул с этой имплантацией. Да, это значит оставить без защиты и помощи мою троицу маленьких деклониусов, но умерев или став чудовищем, я им тоже вряд ли помогу. Ладно, хватит истерить, как девчонка. За дело. План следующий. Сначала надаем по морде Агита, ну или получаем от него по морде. В последнем случае проблема будет решена сама собой. Потом тестируемся у Баркаса, может быть, за кристаллу на энергетику ПН подействует как-то по-особенному. Ну а потом уже, если самые худшие опасения подтвердятся, берем ноги в руки и уходим в свободное плавание. Сколько оно продлится, это уж как повезет. А прямо сейчас надо посидеть часок вместе с Наной. Не исключено, что в последний раз, так что надо ловить момент. Закладываю вираж и пикирую к базе. Стройка мерцает в полутьме багровыми огнями, единственное освещенное здание в совершенно темном городе. Эх, а красиво же. Вот только полюбоваться видом мне никто давать не намерен, как и последнего спокойного вечера. Радар фиксирует низколетящий высокоскоростной объект. Угадайте с трех раз, кто это. Поднимаюсь повыше, чтобы не зацепить город. Замираю, надменно глядя с небес, как поднимается ко мне темная фигура. Что такое, Макишима? Решил поторопиться и сорвать график? Нехорошо. Тебя никто не учил, что поспешишь, людей насмешишь. У тебя отрос слишком длинный язык с нашей прошлой встречи, Ниазикстолл. Думаешь, за кристаллу позволяет тебе говорить на равных с владыкой этого мира? Или надеешься, что я позволю себя убить и второй раз? Я думаю, Гайвер, что князь мира сего – слишком роскошное прозвище для мальчишки с комплексом неполноценности. На сатану ты не тянешь, так, мелкий чертенок. У тебя даже броня с чужого плеча, о чем тут вообще говорить? Был бы в гиганте Фукамачишо, может его и стоило бы бояться. Разумеется, такие дерзкие слова Агита без ответа оставить не может. Пусть даже нас на такой высоте никто не может слышать. Резкий удар кулаком, от которого не без труда уклоняется. Он еще и в борцовский захват гиганта взять пытается, но тут уже я его останавливаю, не стоит увлекаться. Да, мы теперь в одной весовой категории, вот только Агита стоит в самом верху оной, а мы еле-еле переваливаем через черту, отделяющую Гипер от Зоаларда. И куда ты все время так спешишь, Макишима? Не пытайся меня задеть столь примитивными уколами. Как раз я все делаю точно вовремя. Это ты всегда был поспешен. Бомба будет взорвана именно в тот день, который я назвал. Только к этому дню уже не останется сил, способных нам помешать. Сегодня я уничтожу тебя, завтра Баркаса, а потом уже. Остроумно, но слишком самонадеянно, Гайвер. Ты не учел одной мелочи. Я не случайная помеха, а твой кровный враг. Так что не надейся застать меня врасплох. Я больше года ждал этой возможности. И готовился, ох, как я готовился. Когда бы ты ни напал, и что бы ни нацепил на себя, это всегда будет тот самый день. День твоей смерти, Гайвер 3. Вот так, пока я тут жалуюсь на судьбу и отчаянно перебираю варианты, чтобы выжить, пока Ра погружен в свои невообразимые магические изыскания, Ниазикстолл просто и бесхитростно счастлив. Что может быть лучше, чем дуэль со старым врагом? Только дуэль со старым врагом с использованием силы за кристалла. Умереть в бою, причем не презренным потерянным номером, а главой филиала, на вершине карьеры. Ради этого стоило 2 месяца потерпеть трусливого мальчишку и странного колдуна в своем черепе. А уж если удастся прихватить врага с собой, отомстите за Танкруса и за позор в деле. Короткий обмен биолазерными залпами. Бесполезно, на обоих не царапины. Быстрый переход в ближний бой, скрещиваем вибромечи. Нет, наши все-таки слабее. Клинок разлетается на 2 половинки, Зикстол резко отскакивает назад, слишком медленно, все равно медленно, мечи гиганта вспарывают нам грудную клетку в двух местах, пустяки, с учетом живучести Заалорда и вампирской регенерации, это даже не царапина, но впредь надо быть осторожнее, не, в воздухе мы ему в поворотливости уступаем, заткнись и не лезь под руку, салага, сам знаю, может использовать проклятие восстановления, как ловушку, подпустить его поближе, позволить проткнуть нас вибромечами, а потом схватить и поджарить, как Ниазик Стол сделал это с Аптомом. Нет, тут вряд ли сработает. Макишима ведь использует не колющие, а рубящие удары. Хватать кого-то в виде нескольких кусочков проблематично. Макишима пытается додавить, идет в атаку, размахивая удлинившимся почти до 3 метров виброклинком. Это ты, парень, зря. Ослепительная вспышка электродуги прорезает ночной сумрак, и меч Агита. Я лечу навстречу смерти, управляемый снаряд, вибролезвие, поверьте, замечательно горят. Агита резко отскакивает и закрывается щитом. Как раз вовремя, Неа выдыхает ему в морду облако бионапалма. Тот безвредно стекает по поверхности барьера, а в следующее мгновение на нас уже летят сферы давления, одна за другой, целая очередь. Нет, пробить наш панцирь они, конечно, не могут. Зигстол еще до репроцессинга удар такой сферы выдержал, что уж теперь. Но ощущение неприятное. Представьте, что вам в морду десяток снежков метнули. Каждый в отдельности, мелочь, но все вместе, если больно не сделают, то дезориентируют уж точно. Вот только биопроцессор невозможно отвлечь от анализа боевой ситуации. Вокруг зооноида можно танцевать с бубном, можно вешать ему на рога ленточки, рвать над ухом хлопушки, светить в глаза фонариком. Скорее всего, он вас за такие фокусы прибьет, конечно, но цель при этом не потеряет ни на миг. Значит, расчет на что-то другое. А, вот оно что, две дыры в крыльях. Крылья у Зекстала не такие прочные, как панцирь. Ударную волну от взрыва сферы еще держит, а вот непосредственно ее сверлящее прожигающее воздействие уже нет. Вот только, две дырки размером с кулак на наших летных характеристиках практически не сказываются. Даже без помощи проклятия восстановления Зигстол мог бы выдержать не меньше двух десятков таких попаданий, прежде чем крылья окончательно порвутся или утратят способность держать его в воздухе. Но похоже, гигант питает какую-то нездоровую страсть к нашим крыльям, извращенец. Приходит в движение вибрирующие сферы. Тут же каждую прожилку рвет отвратительная боль. Что это он, ага, пытается попасть в резонанс. Частота звуковых волн совпадает с частотой колебаний крыльев, раскачивает их. Не, естественно, пытается сменить частоту, махать крыльями реже или чаще, только гигант подстраивается под него гораздо быстрее и продолжает неспешно трепать наши несущие поверхности, разрушая секцию за секцией. Вот ведь гад знает, что мы не можем ответить тем же. У самого полет гравитационный, вся аэродинамика надежно под броней спрятана. Зигстол отвечает ракетным залпом. Конечно, вреда он не нанесет, но не надеется отвлечь противника, чтобы получить передышку от звуковой атаки. А вот фиг, у гиганта вибрирующих сфер целых 4, и он спокойно распределяет цели между ними, 2 продолжают терзать наши крылья, еще 2, разносит в пыль все биоракеты в радиусе нескольких десятков метров. Хороший тактик, используй плазменный кокон. Понял, подробно объяснять не нужно, достаточно мимолетного образа. Звуковые колебания не распространяются в вакууме. Достаточно ионизировать воздух и отвести его электромагнитными полями на 2-3 сантиметра от крыла, и никакая вибрация нашим летным качествам уже не помеха. Уверен, если бы у гиганта были зубы, он бы сейчас ими заскрипел. Насекомое, которое он надеялся прихлопнуть одним ударом, оказалось больно уж упертым и давиться быстро не хочет. Правда, он еще не использовал действительно серьезного оружия, того, которое берег для Заалордов. Но мне-то должно было с лихвой хватить и стандартных средств зачистки. Интересно, что он скажет, когда узнает, что у нас тоже есть приберегаемые козыри в рукаве, как минимум 2. До сих пор бой был только разминкой пробой сил, с обеих сторон. Используя лазерные лучи, как проводники, выпускаю в гиганта 8 молний, с двух рук, не легиновской, а полноценной пуркстелловской мощности. Такого он явно не ожидал. Тряхнуло парня хорошо, он задымился, но и только. Никакого видимого ущерба нет, исключая едва заметные оплавленные потеки на броне, которые почти сразу рассасываются. Даже высоты не потерял. Но, судя по сверкнувшим глазам, мы его как следует разозлили. Трудно сказать, что повлияло больше, ощущение от электрошока или воспоминание о том, как он аналогичным образом получил от Фридриха. Но ясно, что игры и прощупывания кончились. Сейчас нас будут убивать уже всерьез. Еще в своем родном мире, читая мангу, я был уверен, что автор явно не в ладах с числами. Если Танкрус может двигаться с такой скоростью, что его глазом не видно, и даже видеокамера фиксирует лишь размытую тень, значит его мышцы способны сокращаться быстрее звука, а скорость реакции по крайней мере в 30 раз выше человеческой. Почему такую удачную породу никто больше не пытался воспроизвести? И как при такой быстроте Гайвер 3 смог убить его, внезапно выскочив из-под земли? С Гайверами тоже непонятки. «Ты быстрее, чем я ожидал, но недостаточно быстро», — сказал Танкрус, когда Шо смог парировать его первые выпады. То есть скорость Гайверов чуть ниже, чем у Танкруса, примерно в 20 раз выше, чем у человека. Но почему тогда он мерился силой с неповоротливым Дерзербом, вместо того, чтобы просто нарезать его на ломтики, прежде чем тот успеет моргнуть? Теперь, став Танкрусом сам, в какой-то степени, я узнал ответ на все эти вопросы. Он оказался очень прост. Не надо путать постоянную скорость и мгновенную. Постоянная, слишком дорого энергетически, даже для зоалордов. При ускорении движения и восприятия с помощью биоэнергии в N раз, расход он и возрастает в N 2 раз. Иными словами, если вы хотите двигаться в течение минуты со скоростью в 5 раз выше, чем позволяет ваша анатомия, вы потратите на это столько же праны, сколько на 25 минут существования в нормальном режиме. После чего гиперзооноиду придется возвращаться в человеческий облик, а гайверу – сбрасывать броню. Анатомически разрешенная скорость у обычного гайвера – в 12 раз выше человеческой. Увеличив расход праны в 9 раз, дорого, но не смертельно, ее можно поднять до 36-кратной. Но, на таких скоростях могут нормально соображать только контрольная медаль и биопроцессор. Человеческий мозг осознает все происходящее с кошмарным запозданием. Поэтому скорость осознанного принятия решений, скорость рефлексов обычных мышц и скорость рефлексов биоусиленных мышц – это даже не две, а три большие разницы. Если принять скорость реакции обычного человека за единицу, то у обычного гайвера этот набор цифр – 2.12.36, у гиганта – 5.30. Нет данных, сколько он выжимает на форсаже, но есть подозрение, что очень и очень много. У Танкруса – 4.10.50, у Неозекстала до попадания, 4.2.10, у Неозекстала с нашей помощью, 52.10, будучи во многом энергетической сущностью, Ра может использовать биопроцессор Танкруса как полноценный мозг, у него же после имплантации зоокристалла, 52.50, но мизерного двукратного ускорения я могу добиться только в том случае, если вообще перестану подавать в мускулы и периферические нервы какую-либо биоэнергию, что не только технически затруднительно, но и довольно вредно. Нормальный, естественный уровень подвижности у меня составлял 4 человеческих реакции до имплантации кристалла, и 6 с ним. Какие выводы из всей этой забавной арифметики? Разогнавшись как следует, я могу руками ловить пули, но если как следует разгонится Макишима, он все равно будет быстрее, и даже непонятно, насколько, точнее, во сколько раз. И сейчас мне, похоже, представился прекрасный шанс это выяснить, и очень хочется верить, что это будет не последнее, что я узнаю в жизни. При двукратной разнице в скорости, объяснял мне Зикстол, опытный боец с хорошими рефлексами еще может победить тормоза и неудачника. При трехкратной разнице в опыте полностью компенсируется быстротой, и они сражаются на равных. При пятикратном и более преимуществе, тормоз и неудачник сделает с ним все, что захочет. Однако это работает только в ближнем бою. Когда перестрелка идет на дистанциях в километры, расклад иной. Тут первостепенным становится опыт, нет, огневая мощь, точность наведения и защита. Темный гигант отлетает вверх и назад, затем переворачивается и несется на нас сверху вниз, стремительно набирая скорости, фокусируя поле в таран. Банальный прием, вдобавок несвежий, уже использовался против Пуркстала, но это отнюдь не значит, что мне будет легче ему противостоять. К счастью, я уже продумал тактику на этот случай. Случайно или намеренно, прием практически тот же, что и у Пуркстала. Открываю щитки на брюшке и выстреливаю ему навстречу порывом бури. Фотонный луч, в отличие от плазменного, никого отшвырнуть не способен, зато гигант вынужден резко свернуть в сторону, пропуская выстрел мимо, и теряет всю набранную скорость. Хаем, кажется, ярость с него немножко спала, движения стали собраннее, осторожнее, но он по-прежнему готов врубить ускорение и разорвать меня на части в первый же удобный момент. Снова запускаю рой ракет, на сей раз настроив их на подрыв, как только оболочка начнет разрушаться. Гайвер исчезает в пылающем облаке, и я тут же накрываю его вторым залпом из порыва. Пару секунд кажется, что попал, но затем он вылетает из верхней части в клубах огня, практически невредимым, только очень сердитым. Видимо, его головные сенсоры свободно видят сквозь огонь и дым. Что ж, идея все равно была неплохая. Очередное сближение, на сей раз в нас летит гигантская сфера давления. Этакая здоровенная мясорубка, втягивающая и перемалывающая на атомы все на своем пути. Не знаю, смогу ли я ее выдержать, но даже если прочности хватит, вылезу я оттуда весьма помятым, и добить меня ему не составит труда. Пытаюсь уклониться, но Агита легким движением рук подправляет направление ее полета. Так, вот это мне уже не нравится, вот когда приходится пожалеть, что у нас нет ни силового поля, ни контроля гравитации настоящего Заалорда. Обидно было бы сдохнуть от этого, по сути, вспомогательного оружия, ладно бы хоть гигасокрушителем прибил, это достаточно эпично, но как раз от него у нас есть защита. Стоп, идея. Со всей дури всаживаю в сферу заряд порыва бури. В ней и так достаточно горячий от давления плотный газ, а теперь он разогрелся до поры десятков тысяч градусов. И достаточно ионизировался, чтобы нашим магнитным полям было за что зацепиться. Направленными токами раскручиваю плазму внутри сферы, превращая хаотичное движение в упорядоченное. Теперь она представляет собой большую катушку соленоида. Нет, оттолкнуть ее или изменить курс я вряд ли смогу, но вот оттолкнуться самому, с легкостью. Теперь она меня уже не втянет. Упершись руками, перескакиваю темно-багровый шар сверху, словно гимнаст через гигантский мяч, и сталкиваюсь с изумленным Агита нос к носу. Сильнейший удар гравитационного кастета вышибает из Зекстала дух, и кажется, внутренности. Второй ломает головной рог и чуть не расплющивает голову. Я не успеваю уследить за атаками гиганта, хотя мое восприятие сейчас в полсотни раз быстрее человеческого. Это до какого же уровня он разогнался? От каждого его движения расходится ударная волна, рукопашная на стабильном сверхзвуке. Такое даже в аниме редко увидишь. Тычок в солнечное сплетение, экзоскелет не успевает стать мягким и впивается в тело десятком острых клинков. Еще 3-4 таких удара, и мы окончательно превратимся в отбивную. Я поднимаю мышечную скорость до предела, не оставит блок, перелом руки, зато спасены жизненно важные органы. Нам нужно продержаться секунду, одну секунду реального, не субъективного времени, любой ценой. Для нас сне в нашем сверхускоренном восприятии, это почти минута. Для гиганта, который уже разогнался почти до предела, 3 минуты. Можно за 3 минуты забить врага до смерти, если ты гораздо сильнее его, да с легкостью. Наше преимущество в том, что мы полностью осознаем свои маневры. Биологический мозг Гайвера так не может. То есть против нас эти 3 минуты дерется не столько Макишима, как личность, сколько его двойная контрольная медаль. Если угадать, какие тактики в нее заложены. Зекстол проводит сильный хук в голову. Гигант с легкостью уклоняется и наносит удар ногой нам в живот. Не о каким-то чудом, на пределе реакции успевает прогнуться и переводит пробивающий удар в скользящий. Тоже неприятно, но не смертельно. Попытка перехватить бьющую ногу приводит только к перелому второй, здоровой еще руки. Хорошо все-таки быть зооноидом. Человек в таком состоянии мог бы разве что скулить от боли, а я просто деловито подсчитываю повреждения, чтобы учесть их при следующих атаках. Рог, 3 ребра, оба предплечья, ничего, жить можно. Очередной выпад темного гиганта добавляет к этому списку разбитое вдребезги плечо, не позволяет удару себя развернуть, и вибромеч на лету отсекает обе ноги Гайвера чуть выше колен, и очень удивляется, когда тот отлетает назад вместо продолжения атаки. Для гигантик Гайвера подобная рана не страшнее комариного укуса. В воздушном бою ноги не опора, а лишь дополнительное ударное оружие. Восстановить их можно потом, но нет, зависает, притягивает к себе отрубленные конечности и дожидается, пока те прирастут. Видимо, у контрольной медали инстинкт самосохранения сильнее, чем у самого Агита. Она должна в первую очередь обеспечивать целостность, свою и носителя. Я даже не думаю ему препятствовать. Каждая миллисекунда работает на меня, а регенерация Гайвера быстро, очень быстро, но не мгновенно. Тем более, что ноги прирастать почему-то не хотят. Какого? Что ты сделал, жук? Агита даже возвращается к нормальному темпу восприятия. На первый взгляд глупо, но он знает, что ни один зооноид не упустит шанса похвалиться своим биооружием, даже если даст этим преимущество противнику. И конечно, Зикстол не является исключением. Отрубил тебе ноги, с нескрываемым злорадством сообщает наш капитан очевидность. А если ты имеешь в виду, почему их не удается так просто прицепить обратно, вспомни, против кого меня создавали. Твое тело состоит из паразита, а он достаточно близок по своей природе к оптому, чтобы антиоптомовский вирус на него подействовал. Убить не убьет, но блокировать твою регенерацию он, кажется, в состоянии. А замедлить, уж точно. Вот оно что. Ты прав, я об этом забыл. Ничего, новых ран ты мне нанести не сможешь, а чтобы тебя добить, мне ноги не понадобятся. Вернее, понадобятся, но в другом качестве. Отрезанные конечности резко отлетают в разные стороны, и описав петлю, летят ко мне, давать пинка под зад. Вероятно, оригинального Неозекстала это вполне могло бы шокировать и застать врасплох. Но не меня, и не Неа, которому я показывал кадры из манги со сражением в Аризоне. Именно там темный гигант впервые применил свою пугающую способность управлять на расстоянии любой частью тела, если в ней остались усилители. Не оглядываясь, Зикстол отплевывается ракетами. Силового поля у отдельно взятых ног нет, так что против них это довольно неплохо работает. Взгляд же полностью сосредоточен на Гайвере. Холодный ненавидящий взгляд. Крошечные глазки насекомого горят изнутри холодным фиолетовым пламенем. Снова перейдя на предельную скорость, гигант идет в атаку. На сей раз он бьет сцепленными над головой кулаками. Не припомню такого приема у канонического агита, это он, видимо, уже в измененной реальности выработал, но техника очень мощная и чертовски опасная. Два соединенных гравитационных кастета, входя в резонанс, усиливают удар не в два, а в добрых 10 раз. Если такой молот попадет нам по голове, куда он в общем-то и нацелился, никакая сверхпрочность не спасет. Остатки мозгов вылетят из задницы. Но ведь нам была нужна всего одна секунда. Мы получили целых 10, на разговор. Значит, мы уже победили? Нифига подобного. Потому что эта секунда требовалась на зарядку порыва бури. А 10 секунд продержать эту суперпушку заряженной, не стреляя, невозможно. Сгорит нафиг. Поэтому нам пришлось выбирать, стрелять прямо посреди разговора, или разрядить ее и начинать накачку снова, когда бой возобновится. Как вы думаете, что выбрал Зикстол? Ага, нельзя атаковать, не завершив выпендрежа. Нельзя, хоть ты тресни. Эти принципы чести зооноидов его когда-нибудь погубит. Впрочем, что значит когда-нибудь? Прямо сейчас. Теперь нам нужно продержаться еще одну секунду. Против гиганта на форсаже. Ага, все тело горит огнем. Зоокристалл впрыскивает в каждую мышцу ударную дозу праны, переводя на максимальное ускорение. Падаю влево, удар гравимолота приходится на правое плечо вместо головы, сносит его вместе с рукой нафиг, сильно смятое правое крыло, но если будет время расправить, кажется, летать на нем я еще смогу. Удар закручивает нас вправо вокруг горизонтальной оси, Зикстол взмахивает уцелевшей рукой, но Макишима резко ныряет вниз, и вибролезвие проходит у него над головой. Второй раз поймать себя на одном и том же он не позволит. Вот только там, в нижней полусфере, нам есть чем его встретить. 8 бедренных лазеров одновременно дают залп. По глазам и по 5 сенсорным сферам на голове. По последним я еще и от души добавляю молниями. Нет, я не надеюсь их пробить или сжечь. Органы чувств гайверов не уступают по прочности остальной броне. Но вот перегрузить, вывести на какое-то время из строя, почему бы и нет. Конечно, помехоустойчивость там потрясающая, но разряд в 10 миллионов вольт – это очень, очень серьезная помеха. А свет, который делает дырки в танковой броне, это очень, очень яркий свет. Так, кажется, сработало. Все сферы раскалились до красного свечения, из клапанов на плечах и на щеках бьют сплошные струи раскаленного пара, головные лазеры лупят куда попало, броня всеми силами сбрасывает избыточное тепло. Гигант как-то неуверенно поводит головой. У него там внутри мозги не сварились. Случайно? Ох, не хотелось бы, ему это временная неприятность, а мне только гигантской брони в режиме самообороны не хватало. Он все-таки идет в атаку, но как-то неуверенно. Похоже, я его не совсем ослепил, какие-то чувства остались. Неа без труда уклоняется, По ходу дела добавляет еще лазеров и молний по тем же местам. Мы щедрые, нам не жалко. Тем временем мы с Мишей запускаем проклятие восстановления. Когда Кагита вернется зрение, он, вероятно, будет очень сильно удивлен, увидев перед собой абсолютно здорового и вполне готового к бою противника. То ли Макишима, то ли его двойная контрольная медаль приходит к выводу, продолжать сражение в таком состоянии невозможно. Гигант сворачивается клубочком, притягивает к себе то, что осталось от его ног, и превращается в черную дыру, закрывается абсолютно непрозрачным сферическим барьером. Ясно. Тайм-аут для регенерации обоих бойцов. Одна из немногих областей, в которых я своего оппонента безоговорочно превосхожу. Я могу себе позволить сколько угодно раундов, и неважно, до какой степени меня в них измочалит, если в принципе останусь в живых, то к началу следующего боя буду как новенький, не только полностью здоров, но и полон праны. Зикстол снова начинает заряжать порыв. Не стоит. Мы не знаем, через сколько он из этого кокона выйдет, так что можем опять промахнуться. Ха. Если зарядка закончится, а этот ублюдок еще не вылезет на честный бой, я просто врежу порывом по кокону. Поле не может быть бесконечно прочным. Нет, я все-таки фигею с этого типа. Лично мне недавнего избиения хватило, чтобы на много месяцев вперед избавиться от желания драться с кем бы то ни было. А не, похоже, оно только добавило задора. Интересно, что бы он делал без нас и вампирской регенерации. А впрочем, из канона известно, что, похоже, среди всех обитателей этого тела, я единственный, у кого есть нормальный инстинкт самосохранения. Зекстеллу вообще наплевать, что он может исчезнуть навсегда. Кьюбию вполне достаточно сохранения информации, а для Ра насильственная смерть – просто еще один эпизод из многих. Так, есть идея, начиная дополнительную накачку последним порывом. А я отключу подпитку через Зоокристалл. Ночью, да еще на высоте километра, из холодного воздуха много энергии не накачаешь, но нам этого и не нужно. Нам нужно постоянно держать брюшной излучатель готовым к выстрелу. А при таком состоянии среды он не то, что несколько секунд, час накачиваться до верхнего предела может. Ждать целый час нам все же не пришлось. Черный пузырь лопнул через 3 минуты. Ровно столько понадобилось Макишиме, чтобы избавиться от нашего вируса, полностью регенерировать и очень-очень разозлиться. В бою начинаешь чувствовать противника, и кажется, я понимаю, что им сейчас движет, хотя он сам ни в жизни не признается. Если бы я просто оказался сильнее, вероятно, Агита бы это принял как должное и отступил, чтобы напасть в другой раз, при более благоприятных условиях. Но в том-то и дело, что даже с Зоокристаллом я оставался медленнее его, физически слабее и хуже вооруженным. Я умудрялся каждый раз оставаться в живых лишь с помощью одноразовых трюков, на которые, в принципе, нетрудно было найти противодействие. Отступить перед таким противником означало признать, что он глупее меня, а на такое будущий владыка мира пойти не мог. Нужно обязательно добить слишком сообразительное насекомое. Любым способом, все равно свидетелей боя в молнии нет, а пропаганде Кроноса никто не поверит, победителей не судит. И самое худшее, он по сути прав. Трюков у меня в запасе практически не осталось. Не стрелять в голову, не рубить себя виброклинками с вирусом он больше не позволит. Он достаточно быстр, чтобы задавать рисунок боя, решая, что мне можно делать, а чего нельзя. И у него еще осталось достаточно энергии, чтобы разорвать меня на куски. Придется использовать последний козырь. Тимми-варп, квадрацел, срывается с вибрирующей мембраны, которая заменяет моей изооформе голосовые связки, язык и губы. Я сам не слышу собственных слов, из-за сверхускорения речь превращается в ультразвук, неразличимый ухом обычного человека. Не слышу ушами, но спасибо Мише, научил, как транслировать их напрямую из речевого центра в слуховой, и гигант послушно замедляется. Его движения становятся вполне различимы. Нет, я не принадлежу к клану Эмия, и даже Ра, хотя он родом из Насуверса, тоже никакими родственными узами с Кирицугу не связан. Вот только, сама природа мертвых апостолов является ничем иным, как магией управления временем в локальном объеме собственного тела. Не зря ведь маги, которые особенно активно экспериментировали с бессмертием, часто превращались в апостолов даже без всякого укуса. Достаточно вспомнить, до чего доигрался с фамильной магией тот же Эмиан Риката. Проклятие восстановления – ничто иное, как обращение времени вспять при помощи специфичного зеркала души. Способность вампиров двигаться с быстротой, позволяющие уклоняться от пуль. То же самое, манипуляция временем, только вперед, а не назад. Нет, до сверхскорости прародителей мне еще очень далеко, я еще недостаточно мертв для этого. Но вот разогнаться в 4 раза, используя немного модифицированное заклинание Кирицугу. Само по себе это мало что даст. В мире Гайвера есть куда более стремительные существа. Однако умножив манипуляцию временем на скорость Танкруса, я двигаюсь уже в 200 раз быстрее любого человека. Правда, гигант движется в 180 раз быстрее, так что я превосхожу его лишь на 1/9. Да и мир через фильтр искаженного времени воспринимается ну очень своеобразно, и с непривычки управлять своим телом и движениями очень сложно, особенно телом зооноида. Биопроцессор Танкруса и вовсе охренел, выдав что-то вроде не знаю, как это называется, ребята, но явно ненормальное ускорение, так что вы уж как-нибудь без меня сами разбирайтесь. Неа кое-как восстановил контроль, ориентируясь по подсказкам Миши, но если дойдет до рукопашной, шансов все равно больше у Агита. Только мы не намерены доводить до нее. Створки на животе нашей зооформы расходятся со сверхзвуковой скоростью, словно их выталкивает изнутри взрывом. Из щелей брызжет слепящий фиолетовый свет. Контрольная медаль тут же бросает гиганта в спасительный вираж уклонения. Но теперь это не поможет. Мы быстрее. Доворот на долю градуса. У порыва бури нет ствола и поворотных механизмов, так что наводить его приходится всем телом. Метки лазерного прицела сходятся на лбу гиганта. Я на мгновение задерживаюсь с выстрелом. Все же остаются какие-то моральные сомнения. Ведь Макишима пощадил меня в деле, пусть даже из сугубо практических соображений. Зато у Зекстала таких колебаний нет и никогда не было. Вспышка. Луч сфокусирован до предела, который позволяет наша анатомия. Световой клинок, обладающий мощью небольшого ядерного взрыва, пронзает двойную контрольную медаль, мозг Агита, заднюю стенку бронированного черепа, и уносится за горизонт, постепенно угасая. Остатки брони найти так и не удалось, к сожалению, нет. Неазикстол проследил ее падение почти до самой земли, но на высоте 60 метров она исчезла. Видимо, сработал какой-то остаточный рефлекс и паразит вернулся в биоизмерение, откуда его уже не вытащить. Вы уверены, что Макишима не регенерирует снова? Абсолютно. С ним покончено, Фридрих. Оба контейнера, содержавших его личность, полностью уничтожены. Может быть, гигантская броня сможет восстановить контрольную медаль, хотя это очень маловероятно и противоречит привычкам паразита, которые нам известны. Но даже если это случится, память восстановленного устройства будет чистой. Гигантик Гайвер может выжить, но Макишима Агита мертв окончательно и бесповоротно. Кстати, Мирабилис был очень недоволен. От него стоит ждать неприятностей. Из-за смерти Макишимы? Конечно нет, болван. Из-за того, что твой протеже уничтожил бесценный Гайвер-юнит. Он сделал больше, чем кто-либо из нас мог надеяться. Сам-то 13-й не продержался против гиганта и пары секунд. У него были все шансы, так что не ему выдвигать претензии. А вы, доктор Баркас, вы по-прежнему считаете, что моя идея безумна? Да, считаю. Но почему? Риск все равно слишком велик. Потерянные номера непредсказуемы, а этот особенно. Зоокристалл уже только многократно увеличил исходящую от него опасность. Знаешь, что сообщают наши наблюдатели? Во время боя с гигантом он продемонстрировал невероятную скорость регенерации. До сих пор такая была зафиксирована лишь у Аптома. А ближе к концу боя, за миллисекунды до выстрела, который прикончил Макишиму, спектр излучения всего тела Неазекстала резко изменился. А что ты скажешь об этих его необъяснимых прозрениях? Он с каждым днем становится все более непонятным существом. И это касается не только его способностей. Перед боем он долго расспрашивал меня, сколько ему осталось жить. Непонятно, не обязательно значит враждебно, доктор Баркас. В этом и состоит основная идея создания УПН. До сих пор все его странности шли на благо Кроносу. И я не вижу, почему это вдруг должно измениться. Что же касается расспросов, то это его право. Он заслужил возможности пожить. Мне бы очень хотелось верить, что ты прав, Фридрих. Возможно, я и в самом деле слишком осторожен, после опыта с Аптомом. Сколько ты еще намерен позволять ему носить кристалл? Зависит от того, как скоро я смогу выйти из бака, и как скоро будет готов фальшивый кристалл для замены. Все 6 человек, собравшихся в гостиной, выглядели подавленно, словно их долго били пыльными мешками по головам. Всех слишком потрясла новость о гибели Макишимы. Агит оказался таким неистребимым. Возможно, его моральный облик оставлял желать лучшего, но он был становым хребтом сопротивления, его силой, умом и хитростью в одном лице. Он мог найти выход из любой, самой безнадежной ситуации. Он так старательно играл легендарного героя, что действительно стал им. Он мог упасть, но как он мог не встать? И одновременно все почему-то чувствовали, что все, на этот раз действительно все, отпрыгался. Даже дед и внучка Анума не настаивали, как обычно, что молодой господин еще вернется. Возможно, потому, что два чудесных спасения – это совпадение, но три – уже дурной фарс. Или потому, что Шо каждые полчаса превращался в Гайвера и пытался вызвать гигантскую броню, абсолютно безрезультатно. А это, кстати, означало, что они потеряли не только сильнейшего бойца, но и сильнейшее оружие. «Взрыв в Токио отменяется», — хмуро сказал Джеффри Винсент. «Молния залегает на дно и сворачивает всю активную деятельность. Следует ли отсюда, что моя лаборатория тоже закрывается и я могу идти на все четыре стороны?» Сварливо поинтересовался Альфредо Хиккаринг. «Нет, нет, что вы, я же сказал только про активную деятельность. Мы продолжим наращивать силы и будем готовиться к продолжению борьбы, и в этом нам понадобится помощь всех здесь присутствующих. Я очень прошу вас, господа, не сдаваться. Макишима мертв, но его убийцы живы, и с ними по-прежнему нужно бороться. Не ради мести даже, ради земли и свободы. Я буду сражаться до конца», — холодно сказал Ихи. «Я должен отомстить за моего господина и защитить его наследие. Мне больше ничего не осталось. Не говорите так, Анума-сан», — вскочил Шо. «У вас еще остается внучка, которой нужна ваша забота. Шизу тоже потеряла все, что у нее было в жизни», — тихо ответил старик. «Я могу лишь надеяться, что она тихо угаснет, а не сойдет с ума. Господин Фукамачи, я не имею права, да и физически не смогу вас удерживать, но я вас очень прошу остаться». «Я останусь», — вздохнул Шо, «но боюсь, что буду вам скорее обузой, чем помощью. Те же зооноиды Либертус гораздо эффективнее. Тут дело не в биооружии, господин Фукамачи. Дело в принципе. Гайверы стали негласными символами сопротивления. То, что нельзя контролировать. Сила, восставшая против создателей и их творений. Изначальная мощь человека, превосходящая любых монстров. Жажда свободы, нарушающая все хитроумные планы правителей мира. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете не сражаться в наших операциях, может, так будет даже лучше, безопаснее. Вы можете вообще ничего не делать, если хотите. Но пока вы просто с нами, боевой дух наших воинов будет непоколебим. То есть он вам нужен как знамя? Задиристо спросила Нацуки. По сути, да, невозмутимо ответил Винсент. И если быть откровенным, это единственная польза, которую вы трое еще можете принести. Я с вами, кивнул Шо, только обеспечьте безопасность моих друзей. И в самом деле, что ему еще оставалось? Пусть методы молнии его не слишком устраивали, пусть он больше привык действовать в одиночку или в небольшой компании соратников, это был единственный доступный ему способ продолжить войну против Кроноса. Все люди, которые тут собрались, пострадали от рук Зоалордов или их слуг, все они не способны смириться с тем, что эти чудовища теперь правят землей. «Я останусь при одном условии», — сказал Хиккаринг. «Вы имеете в виду финансирование? К черту финансирование, моя работа не имеет цены в деньгах, и вы это прекрасно знаете. Я хочу получить доступ к управлению организацией». В комнате воцарилось потрясенное молчание. Казалось, воздух сгустился от напряжения. «Мне кажется, господин Хиккаринг, вы слишком заработались и перестали понимать реальную ситуацию», процедил Винсент наконец. «Вы, наш пленник, вы до сих пор живы лишь потому, что нам нужны ваши услуги. Помимо прочего, вы несете ответственность за военные преступления Кроноса. Наши люди регулярно рискуют жизнью, добывая для вас нейтрализатор противомятежного вируса, тогда как многие вместо этого охотно пустили бы вам пулю в голову». «Напротив, господин Винсент», Хиккаринг лучезарно улыбнулся, и Шо показалось, что он как будто на миг помолодел, все морщины разгладились, позвоночник распрямился, впрочем, это, вероятно, была только иллюзия. «Это вы перестали правильно понимать ситуацию. Прежде всего, насчет нейтрализатора вы врете. Никто ничем не рискует. Пока, во всяком случае, Макишима украл запас, которого мне хватит еще на полгода. Но это не так принципиально. Чего вы, Джеффри, действительно не понимаете, так это, что владеет ценностью тот, кто может ее уничтожить. Попробуйте, пристрелите меня, и через две недели сдохнут все ваши либертусы, через месяц все влиятельные игроки забудут, что такая организация существует на свете, а через полгода Кронос зачистит вашу последнюю базу. Не перебивайте, я еще не все сказал. С другой стороны, я требую доступ к управлению не потому, что мне моча в голову ударила. Думаю, вы читали мою биографию и психологический профиль, Джеффри. Вы знаете, что я никогда не интересовался политикой. Я ученый. Меня тошнит от всех этих ваших претензий на мировую справедливость, власть, месть, богатство и прочую чушь. Меня интересует только одно – жизнь, ее природа, происхождение и то, на что она способна. И если я полез не в свою область, значит, у меня на это есть очень веские причины. И что же это за причины? Ехидно поинтересовался Винсент. И почему вы думаете, что для нас эти причины могут быть важны? Вы сами признаете, что являетесь простым биологом и не понимаете, что нами здесь движет, ради чего мы сражаемся, и если понадобится, умрем. Почему мы должны понимать вас? Ваше научное любопытство для нас в лучшем случае нелепо, а в худшем – преступно. Такие, как вы, создали монстров, захвативших Землю. Ну да, конечно, фыркнул Хиккаринг. Конечно, всегда и во всем виновата наука. Когда военным и политикам нужна пушка побольше, вы бежите к нам и кричите: «Доктор, вот деньги, вот добровольцы, вот медали, только сделайте нам большой бабах». А когда большой бабах прогремит, и окажется, что он дурно пахнет, мы не виноваты, это все сумасшедшие ученые разворовывают деньги налогоплательщиков ради своего любопытства. Знаете, сколько я этого наслушался, прежде чем пошел работать на Кронос? Там, по крайней мере, нет вашего лицемерия. Там не будут плевать вам лицо за то, что сами заказали. Я этого больше не намерен выслушивать. Винсент потянулся за оружием, но на его запястье сомкнулись железные пальцы протозоалларда. Успокойтесь, пожалуйста, оба. Хотя бы из уважения к памяти молодого господина, если уж у вас нет почтения к старшим. Я думаю, доктор Хиккаринг хотел нам сказать что-то действительно важное, раз уж он решил покинуть свою лабораторию. Конечно, хотел, проворчал Альфреда. Ладно, признаю, что немного погорячился и отошел от темы. Вы, Джеффри, говорите о монстрах. Похоже, вы имеете против них что-то личное. Что вы тогда скажете, если я покажу вам чудовищ, которые страшнее любого зооноида, и скажу, что мы стоим на пороге резни, куда более страшной, чем Деникс? Я скажу, что это бред, рявкнул американец. Если вы сами в него верите, то вы просто сумасшедший. Если же нет, то могли бы выдумать и что-то более правдоподобное, чтобы отвлечь нас от своих вздорных амбиций. Доказательств у вас, конечно же, нет. Я похож на идиота? Если бы у меня не было доказательств, я бы вообще не поднимал эту тему. Я 5 дней не работал в лаборатории, а вместо этого рылся в архивах, чтобы добыть доказательства для вас, тупицы. Мне пришлось использовать ключ от архивов Кроноса, между прочим, одноразовый. Я чуть не попался. Мне пришлось корчить из себя шпиона, мне, который никогда не занимался ничем, кроме науки. Но я нарыл вам эти чертовы доказательства. И что же вы такое нашли? Кто-нибудь из вас что-то слышал о гималайской экспедиции профессора Яманаби? Конец 4-й части. Эпилог, он же прода 11 и последняя. Эпилог. Очистка Камакуры от радиоактивных осадков была завершена. Их, собственно, изначально выпало на город не так уж много, власти предпочли перестраховаться, тем более что расходы на себя любезно взял Кронос. Мировое правительство пошло на это, поскольку давно хотело испытать в полевых условиях зооноидов породы ГЕКК, созданных как ходячие ядерные реакторы и пожиратели радиации. Теперь население потихоньку возвращалось в город, а все внимание Кроноса переключилось на опустевшие Токио. Однако двое гостей города совершенно не боялись быть замеченными. Даже те немногие жители Камакуры, кто способен прозреть покров невидимости, вряд ли поймут, что здесь происходит. Оба выглядели на редкость безобидно. Все девочки-волшебницы хорошо знают инкубаторов, но вряд ли заинтересуются, что это за очкастый тип с мягким выражением лица, похожий на школьного учителя, с ним болтает. Разве что попытаются пофлиртовать, незнакомец был весьма красив. С другой стороны, патрульные синигами легко узнают Айзена Сасуке, но вряд ли поймут, что это за белая зверушка разлеглась у него на руках. Все в Сиритии знают, что капитан 5-го отряда любит животных, женщин и детей. Они многочисленные синигами, способные опознать экзотического питомца, в мире людей в эти часы не появится. Об этом позаботится верный Ичимару, и, конечно, покров иллюзий. Кьюби старательно и с профессионализмом, выдающим немалый опыт, изображал кавайного зверька, терся лобиком, подставлял уши для чесания, счастливо щурил глазки и размахивал белоснежным пушистым хвостом. Капитан в ответ не менее профессионально изображал восторг и умиление, кормя его остатками булки. Разговор же подслушать было невозможно. Инкубатор говорил в редком телепатическом диапазоне, недоступном уроженцам этой планеты. Что же до речи Айзена, то она была лишь слуховой иллюзией, порожденной колдовским мечом Кёка Суигицу. «Обычно мы не отвечаем на просьбы о встрече», — заметил зверек. «С нами многие хотели наладить контакт в течение веков, но мы не вмешиваемся в дела землян. Тем более мы не контактируем с существами из темной материи. Но я особый случай», — мягко возразил Айзен. «Вам не дает покоя то, что я завладел Хагьёку. И еще больше пугает, что я смог его усовершенствовать. При неумелом обращении Хагьёку способна уничтожить всю планету. Разумеется, это нас беспокоит. Понимаю, но с чего вы взяли, что мои руки неумелые? Никто на этой планете не обладает достаточной квалификацией, чтобы работать с технологией, опередившей вас на миллионы лет. Так предоставьте мне эту квалификацию. Я всегда любил и умел учиться. Если я смог обойти вашу защиту, как дилетант, представьте, что я смогу сделать, как профессионал. А вам станет спокойнее. Вы знаете, что я не хочу уничтожать этот мир, я хочу лишь править им. Тогда по справедливости мы должны будем предоставить соответствующее обучение и киске Урахаре. Его заслуга во взломе Хагьёку как минимум не меньше вашей. К тому же, если ты станешь властелином мира, у тебя может возникнуть желание избавиться от тех, кто помог тебе прийти к власти. Не исключено, улыбнулся капитан, ничуть не расстроенный отказом. Поэтому я пришел предложить вам более скромную сделку. Вы знаете многое. Дайте мне ответ на один вопрос, который вам ничего не будет стоить. Взамен я обязуюсь не ставить с Хагьёку новых экспериментов в течение, ну, скажем, следующих 5 лет. В течение этого срока я буду использовать его только для тех целей, для которых уже использовал раньше, не вызвав катастрофы. Где гарантия, что, получив ответ, ты не откажешься от своего обещания? Во-первых, вы знаете, что я своего слова не нарушаю никогда. Я предаю и обманываю, но я не лгу. Вы знаете разницу между этими понятиями, вы сами такие же, если верить рассказам волшебниц. Во-вторых, у меня тоже нет гарантии, что ваш ответ окажется правдив. Однако ни мне, ни вам не выгодно предавать слишком рано. Это разрушит перспективы дальнейшего сотрудничества. Классическая повторяющаяся дилемма заключенного. Пожалуй, это звучит достаточно разумно. Я согласен провести эксперимент на таких условиях. Что ты хочешь узнать?